А мне по крайней мере одну ночь в общежитии, до того, как меня оттуда выгнали на следующий день. Также были выходные, чтобы найти место, где остановиться, и детский сад с понедельника. Мы вышли на улицу в субботу со всеми нашими пожитками. Он был в коляске, а я пытался научиться держать равновесие, что потом станет таким знакомым ощущением. Мы направились в информационную службу, чтобы узнать расценки на гостиницы, которые, как выяснится позже, больше походили на бордели. Я борюсь сам с собой, спрашивая себя, как я справлюсь, что мне делать. С одной стороны, у меня теперь есть мой ребенок, я его никому не отдам ни за что. С другой стороны, мой внутренний голос напоминает, у тебя нет никакой поддержки, никакая кавалерия не придет тебе на подмогу. Детский сад в Сан-Франциско за $400 даже не рассматривается. С арендной платой, как минимум в $600, на это уйдет все, что я зарабатываю чистыми, и ничего не останется на еду, транспорт и памперсы. Из телефона автомата я звоню нескольким друзьям узнать, нет ли у них информации по детским садам в Восточном заливе. Одно место просто замечательное, к тому же, как выясняется, я могу его себе позволить, но там не принимают детей, не приученных к горшку. «Ну ладно, Кристофер», — говорю я ему, — «когда мы собираемся уходить? Мы будем над этим работать. Хорошо, сынок?» Я оглядываюсь вокруг, надеясь, что в ближайшее время смогу отдать его сюда, и замечаю, что руководство детским садом повесило на стену плакат, на котором написано, что это центр счастья. Я на минуту задумываюсь и начинаю сомневаться, насколько хорош может быть детский сад, сотрудники которого не могут даже правильно написать «счастье». Хотя меньше всего мне сейчас стоит беспокоиться по этому поводу. Но, выйдя на улицу, я чувствую, что должен убедиться, что мой сын знает, что это слово начинается на «СЧ», а не на «ща». «Счастье». «Хорошо, папа», — говорит Кристофер и повторяет за мной. «Счастье». «Это очень важное слово», — говорю я одобрительно, надеясь, что сумею обеспечить счастье себе и Кристоферу в ближайшем будущем. Способность грамотно писать волнует меня меньше всего, когда я звоню по номерам, которые мне дали. Мисс Луэлен, мисс Бесси и еще в одно место на 35-й улице. Бэби-ситтерам, которые регулярно берут к себе детей, но не являются детскими садами с лицензией и регистрацией. Женщина с 35-й улицы говорит, что я могу привести Кристофера рано утром в понедельник, и добавляет, что платить можно еженедельно. $100. Я на этом ничего не сэкономлю, но, по крайней мере, смогу платить постепенно. Я не очень уверен, что там о нем будут хорошо заботиться, но это лучше, чем ничего. В ту ночь я снимаю комнату в Западном Окленде на Западной улице в гостинице «Пальмы», названной так из-за пальмового дерева, которое растет в заднем дворе, еще одной пальмы на углу в 200 футах от гостиницы. Насколько я вижу, кроме нас там живут только проститутки. Позднее меня это перестало беспокоить, но в тот момент я не нашел ничего лучше, как быстро уйти в нашу комнату, закрыть дверь на 2 замка и включить телевизор на полную мощность, чтобы не слышать звуковых эффектов от их активности. Комната обходится в $25 в день.